ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ग्रंथ श्रीमद् भागवतम песнь 3 глава 5 Прохлада, святой сын Хираньякашипу. Текст 29. Шри Нарада Увача. Шри Нарада Увача. Гуру Найвам Прати Прокто. А, 28 текст. И 29. Шри Гуру Путра Увача. Шри Гуру Намат пранитам на пара пранитам. Намат пранитам на пара пранитам. Суто вадья иша тавендра шатро. Суто вадья иша тавендра шатро. Найсаргикиям матир асья раджан. Найсаргикиям матир асья раджан. Ниядхьяманьям кададам смаманам. Ниядхьяманьям кададам смаманам. Шри Нарада Увача. Шри Нарада Увача. Гуру Найвам Прати Прокто Бхуя Ахусара Сутам. Начет Гуру Макья Мате Куто Бхадра Сати Матихи. Перевод стихов. Сын Шукрачари, духовного учителя Хираньякашипу, ответил: «О враг царя Индры, о владыка! Ни я, ни другие не учили твоего сына тому, что он сейчас сказал. Склонность к преданному служению развилась в нем сама собой, поэтому не гневайся, пожалуйста, и не возводи на нас напрасную. Нехорошо так оскорблять браманов». Шри Нарада Муни продолжал: «Получив от учителей такой ответ, Хираньякашипу вновь обратился к своему сыну Прохладе. Он спросил: „Ты негодяй, самый падший в нашем роду. Если тебя этому не учили, где ты набрался таких вздорных идей?“» Комментарий его божественной милости Шри Шримад Ачхе Бхактисиддханты Свами Прабхупады. Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур объясняет, что на самом деле преданное служение – это бхадра сати, а не абхадра асати. Иначе говоря, знание о преданном служении не может быть для человека неблагоприятным или побуждать его к безнравственным поступкам. Учиться преданному служению – обязанность каждого, поэтому знание, которым Махараджа Прохлада обладал с самого рождения, было совершенным и абсолютно благотворным. Сын Шукрачарии, духовного учителя Хираньякашипу, ответил: «О враг царя Индры, о владыка! Ни я, ни другие не учили твоего сына тому, что он сейчас сказал. Склонность к преданному служению развилась в нем сама собой. Поэтому не гневайся, пожалуйста, и не возводи на нас напраснину. Нехорошо так оскорблять браманов». Шри Нарада Муни продолжал: «Получив от учителей такой ответ, Хираньякашипу вновь обратился к своему сыну Прохладе. Он спросил: „Ты негодяй, самый падший в нашем роду. Если тебя этому не научили, где ты набрался таких вздорных идей?“» Омагьян тимирандасья гьянанджана шалакая чакшурун миритам гена тайсмай шри гураве намаха. Шри Чайтанья Манобиштахам Схапитам Яна Бутале Свайам Рупака Дамахьям Дадати Свападантикам Ванчикалпа Тарубьяшчаха Крипасинку Бьяхевача Патитанам Павайнибьо Вайшнавибьо Намо Намаха Джая Шри Кришна Чаританья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гададхара Шри Васади Гора Бхакта Вринда Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. Нама ум вишну падая Кришна приштая бутали Шримати Бхакти Виданта Свами эти намине. Намасте Сарасвати Деви Гуру Вани Прачарине. Нарвише Шешунья Вади Пасчатья Дешетарине. Итак, я уже неоднократно упоминал такую путаницу, которая возникает в уме обусловленной души вследствие того, что признаки обусловленности проявляются как иллюзия, из-за иллюзии несовершенные чувства, из-за несовершенных чувств мы постоянно совершаем ошибки и обманываем. И в результате того, что иллюзия действует, мы не можем понять, какова цель воспевания святого имени, какова цель религиозной деятельности, какова цель нашей жизни. И поэтому в шастрах все время говорится о цели жизни. Иногда мы думаем, что мы поняли, в чем цель жизни, потому что мы можем ее достаточно теоретически сформулировать. Цель жизни – восстановить свои отношения там, с Верховной Личностью Бога и так далее, и так далее. Достаточно прочитать тесты там, на пранаму или на инициацию, и кажется, что человек вообще все прекрасно понимает. Однако, когда разум еще не развит, человек не может различать этих вещей. То есть он не может различать понимание и теоретическое восприятие, то есть теоретическую информацию. Он информирован, но он не понимает даже, о чем говорит. И каждый раз, когда мы слышим лекции какие-то или какие-то истории из Бхагавад-гиты, из Шримад-Бхагаватам, мало кто замечает, что речь идет о нравственности. Не о самой деятельности, а о результатах этой деятельности. И мало кто замечает, что и духовный учитель, и Кришна постоянно пытаются обратить внимание на нравственность живого существа. И существует мирская деятельность, и существует духовная деятельность. И люди следуют этикету, не понимая его нравственной природы. Люди воспевают святое имя, не понимая нравственной природы святого имени. Люди совершают гуру-пуджу, не понимая нравственной природы гуру-пуджи. И так далее. То есть люди вступают в брак, не понимая нравственной ответственности и нравственной позиции супругов. Заводят детей, не понимая нравственной, фундаментальной сути производства, самовоспроизводства и так далее. И люди пытаются получать посвящение, не понимая, что теперь от них требуется какой-то определенный нравственный статус, а не лысина очень блестящая. И так далее. И в шастрах как раз и утверждается, что пока человек не обладает этим пониманием нравственности, он должен строго следовать всему внешнему. Обязательно. И эта внешняя деятельность, несомненно, должна изначально уже быть понятна человеку. Что я следую всем этим правилам и предписаниям для того, чтобы понять эти нравственные категории. Поскольку они являются сутью развитие качеств и сутью прогресса. И когда мы говорим «вкус к святому имени», мы не очень хорошо понимаем, что безнравственная личность не может испытывать вкуса к святому имени. Безнравственный человек не может проявлять экстаз, стоять возле божеств, слезы там лить. Потому что это все будут слезы чего? Вожделения, да? Мирские слезы. Как Шрила Прабхупада описывает в Бхагавад-гите, что Арджуна говорит, кожа моя пылает, волосы встали мои дыбом и так далее. И Прабхупада говорит, у Арджуны внешне проявляются все признаки ашта-сатвика-викары. То есть признаки трансцендентальной любви к Богу в теле. Но на самом деле это признаки его скорби материальной. И они проявились точно так же, идентично всем признакам, которые проявляются в теле садху. Но он говорит, но основой такого внешнего проявления были абсолютно материальные привязанности Арджуны. Таким образом, мы можем видеть какие-то внешние признаки у людей, что они очень искренние глаза делают домиком, они там прыгают, скачут, клянутся, бьют себя в грудь, что они преданные, они обсуждают разные лилы и так далее. Но за этим может скрываться лишь всевозможная мирская деятельность и мирское сознание. И поэтому Шрила Прабхупада очень часто указывал, что безнравственно говорить людям о сокровенных играх Господа. И когда речь шла об оскорблениях апаратхотха, то есть раздел апаратхотхи, то сама природа оскорбления – это безнравственность. Сама природа оскорблений безнравственностью является. И поэтому Кришна в Бхагавад-гите говорит: «Я нравственность стремящихся к победе». Что человек побеждает нравственностью. Там, где Кришна и Арджуна, там всегда победа, процветание и так далее. Но материалист может не понять, он может устремиться к внешней победе, не поняв, что победа в том, что он действовал нравственно. Хотя внешне, на материальном уровне, он может проиграть. Как мы видим истории Вритрасуры и Индры. Они сражаются. И Индра побеждает Вритрасуру. Но кто возвращается в духовный мир? Победитель или пораженный? Пораженный. Иисус Христос. Его распинают на кресте. Приколачивают, всяко-разно оскорбляют. Столько много хулы. И кто куда отправляется? Куда отправляются оскорбители? Или эти победители внешние? И куда... Происходит деятельность далее самого Иисуса Христа. Итак, люди не всегда осознают этих вещей. Почему Махарадж Парикшит не стал нейтрализовывать проклятие Шринги? Почему Вритрасура так поступил? Почему Билва Мангала Тхакур выколол себе глаза? Люди могут абсолютно не понимать положение этих личностей. Почему кто-то себе что-то не позволил сделать? Почему Вибишина, который был демоном от рождения, и когда Равана, его брат родной, предложил ему сражаться за него, под страхом смерти Вибишина сказал: «Да пусть лучше меня Рамачандра убьет, чем ты». То есть он был готов к смерти, но между этими двумя смертями он выбрал смерть какую? Нравственную. Мы выбираем жизнь между жизнью и смертью, но для нас жизнь – это материальная концепция. Для него же жизнь была духовной концепцией, поэтому он выбрал смерть достойную. Достойное поражение всегда выше недостойной победы. Это принципы нравственности. Поэтому человек готов потерять какие-то материальные объекты чувств, материальное положение, чтобы выиграть в нравственности. И такой тип отречения называется знанием. И поэтому Кришна говорит Арджуне, что тот, кто преданно служит мне, того я наделяю пониманием. Благодаря пониманию он приобретает знания. А благодаря знанию он успешно преодолевает волны мирского бытия. Или океан мирского бытия. И эта нравственная платформа и является важным фактором для достижения всевозможных успехов. Успехов? Как человек, Прабхупада описывает, как человек, который не может правильно понять, как совершать преданное служение шраванам, киртанам, смаранам, поскольку лицемерить – это безнравственно. Безнравственно распускать слухи, сплетничать. Многие вещи безнравственны. Безнравственно когда человек сам делает, а потом обвиняет, что как будто бы его заставили, как будто у него не было выхода, но он сам хотел это. Это безнравственно, как Шрила Прабхупада описывает, Кашьяпа, он вступил в половые отношения со своей женой и стал демонстрировать в своем сердце, что таким образом он ее защитил. Но Прабхупада говорит, у него у самого были похотливые желания. И чтобы скрыть их, ум его так защитился, что я ее защитил. Но Прабхупада описывает в комментарии, что он сам был похотливым, Кашьяпа. И поэтому похотливой женщине удалось его соблазнить. И он приводит в пример Харидас Тхакура. Харидас Тхакур не был похотливым, поэтому к нему пришла сама олицетворенная Майя. Сама олицетворенная Майя не просто какая-то женщина, как Адити или Дити, а пришла Мира, она была олицетворенной Майя. В этот момент, когда Мира пришла к Харидас Тхакуру, говорится, в нее вошли, полностью вошла, она стала как Шактиовеша Аватара Майи. То есть она была наделена качествами Майи в этот момент. То есть такое могло влияние оказать. Так сильно могло пробудить материальные желания. Всплеск сильный. И Харидас Тхакур остался безучастным. Почему? И Прабхупада там описывает, что Харидас Тхакур пример того, что должен достигнуть преданный. И чем же это было достигнуто? Почему Харидас Тхакур победил? И Кришна говорит, я нравственность стремящихся к победе. Почему кто-то преодолел, победил что-то? Потому что базовой силой, это вот Баладут Падита, это та нравственность. И когда мы говорим о философии, почему говорится, что Махарадж Рахугана свято верил в философский поиск абсолютной истины, и когда он стал оскорблять Джадабарату и услышал ответы, он посчитал безнравственным сидеть на паланкине и спрыгнул. Хотя он мог так себя не вести, но он считал, что если я сейчас не приму это будет безнравственно, это неправильно, это нечестно, это непорядочно, как мы говорим, очень много терминов есть. И он соскочил. Более того, он стал просить у него прощения, хотя мог и не простить, никого не было, никто не видел. Так же, как Парикшит, мог нейтрализовывать, мог пойти попросить прощения, мог что угодно сделать. И эти аспекты нравственности, они также описываются в Бхагавад-гите, что есть мирская нравственность и есть духовная нравственность. И именно Бхагавад-гита раскрывает с самого начала это, что Арджуна выглядел злодеем. Это означает безнравственной личностью. Мирские люди считали его безнравственным. Но с позиции духовной жизни он высшей нравственностью руководствовался. Очень удивительно. Есть мирская нравственность и есть духовная нравственность. И поэтому в шастрах говорится, ашрамы должны быть ограничены от взаимного влияния. На что? На нравственные ценности. И особенно на нравственные ценности, естественно, поскольку говорится, что особенно безнравственно действует человек, который обладает большей природой вожделения. Большей природой вожделения. Что же является вожделением? Как мы говорим, неблагодарные люди. Почему они неблагодарные? Они безнравственные. Почему кто-то критикует, ищет недостатки? Это безнравственно. Но люди как? Прикрываются внешними. Они кланяются, улыбаются. И когда мы говорим лицемерие, это безнравственность. Когда мы говорим отсутствие правды, это безнравственность. Достойное поведение, это все нравственные аспекты имеет. Это природа нравственности, потому что философия состоит из четырех комбинаций, и целью или плодом прарабдхой является нравственность. Кто лучше понял философию, кто более нравственным стал? Что значит нравственный? Это не значит греховный, не греховный. Нравственный – это означает, кто ищет причину в самом себе. Никого не обвиняет. И поэтому мы говорили, вчера я рассказывал на лекции, как Бхактхарма, он говорит, указывающий на преступника, сам с ним одинаковым становится. Поскольку он не может осознать, что причиной того, что с ним произошло, является лишь он сам. Брахма говорит об этом нравственном аспекте, что преданный, когда он достигает высокой реализации в очищении, ведь в сознании Кришны, он начинает мыслить такими категориями. Если что-то не так, причины где? Во мне. Причины во мне. Так человек достигает процесса самоосознания. И квалифицированные личности, слушая ученика, или слушая какого-то адепта, или слушая какого-то другого человека, они смотрят сразу, каков статус его нравственности. И поэтому духовные учителя уважают какого-то человека, какого-нибудь Тханурдаса, который, может быть, не саньяси, на санскрите не говорит, но у него такой высокий аспект нравственности, что даже этим саньяси еще многие-многие сотни тысяч лет придется быть саньяси. А этот грехасха, который, может быть, прошел через какие-то не очень приятные события, уже обладает такой высокой нравственностью, что один лишь шаг до нирваны. Один шаг до освобождения. Один шаг до пхавы. И мы всегда думаем, что мы свои лысины кого-то покорим, пхоти, покорим кого-то своими письмами, критикуя кого-то. Но человек, зная и предысторию, говорит, как же так, этот человек столько о тебе заботился, столько о тебе, а теперь ты его критикуешь. Ты безнравственная личность. Но духовный учитель не будет этого говорить. Почему? Потому что целью садху не является обличить. А что? Вылечить. Обличитель просто начинает что? Скрывать эту критику. И тогда очень сложно проследить, развивается ли человек или нет. И если вы его будете обличать, он будет это скрывать потом. Если вы будете указывать, что «А, ты такой негодяй, зачем же так себя ведешь?» Нравственность от этого не увеличится. Он будет это скрывать. Когда он будет это скрывать, он перестанет говорить об этом. Перестанет это раскрывать. То есть перестанет каяться об этом. И вы сразу теряете контакт с этой личностью. Поэтому Прабхупада говорит, что умное лицо еще не говорит о том, что человек продвинут. Как только вы открываете рот, как сразу понятно, кто перед вами, что за уровень, что... И какие уровни? Что на санскрите человек говорит, цитирует шастры. Почему же Кришна говорит Арджуне, что ты говоришь как пандит, как ученый, но скорбишь о том, что недостойно скорби? Он говорит, это безнравственно, такие стихи цитировать, а прикрывать ими такие низменные свои желания и качества. Это безнравственно, он говорит. Ты пытаешься говорить как ученый человек, то есть пытаешься использовать шастры, какие-то истории, чтобы прикрыть свое негодяйство, свою безнравственность, свои просто материальные желания, свою похоть. Это некрасиво, Арджуна. Это не подобает достойной личности, он говорит. Это не подобает так себя вести. Итак, здесь Шрила Прабхупада говорит, что основной сутью всех... Вот, в частности, он вскрывает комментарии Шрилы Вишванатха Чакраварти Тхакура. Почему я говорил о Мадхуре Кадамбине? Кто-то думает, что это вот я там такой квалифицированный. Нет, я там вижу только нравственные аспекты. Я не вижу там, я сложно разбираюсь, там какие-то анархии, апаратхии, это все. Но для меня понятна суть. Это нравственные вещи. И Прабхупада говорит, Бхагавадгита – нравственное произведение. Прабхупада все время указывает, что Шримад Бхагаватам и все вещи, они предназначены для этого. Что значит нравственность? И поэтому Кришна говорит, что тот, кто не скорбит в радости и горе, и так далее, он говорит, указывает опять на нравственную природу этих вещей. Как же можно развить нравственность по отношению к тому, что оценивается на самом деле? И Кришна говорит, ценности. Ценности. И поэтому говорится, что Кришна бриллиант. И если Кришна считает, что ценностью является вот такая позиция, то человек говорит, это и есть ценность. Потому что ценнее того, чтобы удовлетворить Кришну, нет ничего. А Кришна доволен нравственностью. Кришна доволен этой нравственностью. И поэтому каждый раз, когда мы слушаем историю Аджамилы, мало я вижу, что кто-то понимает, что Аджамила при всей своей греховности не утерял что? Нравственности. Он никого не осуждал и никого не обвинял. Ни свою жену, проститутку, никого. Он был грешным. Но он никого не считал причиной своего греха, кроме себя. Он был честен. И мало кто заметил, что Аджамила, почему он снискал милость Кришны, почему ему удалось произнести так имя и так далее. Он никогда не кричал: верующие там не такие, там все не... Это такая плохая, тот плохой. Он не был так туп, он не был так безнравственен. Он не был животным. И Прабхупада говорит, животные отличаются чем? Они безнравственны, а люди еще более безнравственны. Животные, хоть они не знают, что такое нравственность, а люди настолько низкими становятся. И поэтому духовный учитель никогда не рассматривал людей через грех или через благочестие. Потому что во многом благочестие было безнравственность. То есть люди что-то делали, но внутренне они так не считали. Они просто боялись реакции. И поэтому мы видим, как в Библии описывается нравственность мытаря молящегося и фарисея. Когда фарисей такой всему следующий, говорит, фу, мне бы, я все всему следую, мне бы не стать таким вот. Этим мытарем, а мытарь говорит: о, я такие гадости делаю, ну, это я такой, пожалуйста, спаси, у меня нет, это я такой, я во всем, ой, такие великие люди, эти фарисеи, а я такой, я делаю такие гадости, я плохой, я негодяй, я такой. И Христос говорит, чья молитва была услышана, фарисея или мытаря? В чем же, почему же Бог услышал молитву такой греховной личности? И не услышал молитву такой благочестивой личности. Потому что он привлекся чем? Нравственностью. Оказывается, преданность и нравственность – однородная категория. Однородная категория. Вот почему никто не выделял греховных или благочестивых. Вот почему равно относились к их поступкам, но не равно относились к их нравственности. Вот почему Рамануджа Ачарья сказал, эти саньяси, да, мои ученики, да, они все санскритологи, да, они все здорово следуют всем ритуалам, кланяются, все. Но посмотрите, какова их нравственность, и каупинами им показал, что такое их нравственность. Каупинами просто это показал. И украв у того, показал, сколько у него нравственности. И тогда младшие ученики поняли, что не в этом еще все. Что это все необходимо для развития этого, но даже если человек внешне следует, он может еще не развить этого ничего. Что очень много разных нюансов, много разных факторов существует в прогрессе, который абсолютно скрытый для неофита, полностью, стопроцентно. Поэтому он говорит, что безнравственно себя продвигать самому. Позвольте пролить милость кому-то на вас. Как в шастрах говорится, что невозможно ее украсть милость, невозможно ее вытребовать. Ее можно смиренно получить, когда кто-то захочет вам дать эту милость. Кто-то захочет вам дать эту милость, увидев, как вы хотите получить милость. А милость в чем? Где нектар? В наставлениях. Нектар не в том, что мы сделаем глазки домиком и какими-то путями, там, какими-то интригами что-то выудим. Какими-то сплетнями, какими-то требованиями телесными. Служением. Человек так служит, что у кого-то появляется желание одарить, потому что все остальные пути безнравственные. В Шримад Бхагаватам описывается история Девахути и Кардамы. Как же Девахути получила милость Кардамы? А? Как она получила милость Кардамы? Как она получила милость Капилы самого? Она служением. Она ничего не выклянчивала, ничего. И говорится, она так служила своему мужу, исполняя любое его желание и прихоть. Желания у нее были исключительно духовные, а прихотями называются телесные желания. Она исключительно исполняла все его духовные и материальные желания. Прихоти. То есть прихоть это значит не связанное с целью жизни. Поэтому когда человек вообще этот термин употребляет для ребенка, говорит, это прихоть, ничего. Или там для кого-то, это прихоть, ничего, переживем. Что это означает? Есть желание, но это не так важно. Будет это или не будет, из-за этого ничего не произойдет. Это прихоть. И в шастрах говорится, она исполняла все его желания и прихоти. И волосы ее сплелись, она похудела, исхудала, прекратила следить за собой, поскольку так погрузилась в служение, что заболела чахоткой, туберкулезом. Может быть, она в прошлой жизни брахмана убила. Она заболела чахоткой, потому что там описывается, она стала харкать кровью, кашлять и харкать кровью. И Кардама был так погружен в этот процесс преданного служения, что не замечал даже этого. И в какой-то из дней он вдруг обратил внимание на свою жену, когда она кашляла. То есть она мешала ему сосредоточиться своим кашлем. И сначала он как бы так воспринял, ну что она раскашлялась. И потом посмотрел на нее, и вдруг, когда он обратил на нее внимание, он увидел, как она исхудала. Она была первой красавицей во вселенной. Полубоги все потрясены были ей. И он посмотрел на нее, о боже мой. Первый раз он обратил внимание. Таким образом, глазами-то мы можем что угодно видеть и слышать ушами. Что угодно. Но внимание мы этому не уделяем, что мы видим и что мы слышим. Поэтому говорится, немилость — это означает, что вам просто прекратили уделять внимание. Это особая немилость. Вас видят, все улыбаются, но внимание вам не уделяют. Потому что вся забота во внимании. И когда он обратил внимание на свою жену, он увидел, как она исхудала, кашляет, кровь. И он вдруг понял, что она так ему служила. Он вдруг начал, о боже мой, она так, что в его сердце, поскольку он очень высоко нравственная личность, преданный, он говорит, в его сердце, Прабхупада описывает, пробудилось такое сильное желание сделать что угодно для нее. Но у него ничего не было, ни денег, ничего. У него кроме его теджаса брахманического и преданности ничего не было. И он очень сильно захотел одарить ее. Очень сильно захотел одарить ее. Вот что такое милость. И как ее получают? Что у кого-то появляется желание дать вам эту милость. А дать, говорится, «Эй, вайшнава тхокура, Кришна сей томар, Кришна тите пару». Только вайшнав имеет эту милость, и только он может ее дать. Никто прасад вам не даст, кроме преданного. Потому что прасад — это свакрипа шакти. И как раз Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур, он говорит о достойном сосуде. И этот термин достойного сосуда, это означает, только нравственный человек достоин этой милости. Независимо от того, какие поступки он совершает. Вот почему говорится, одна и та же деятельность может быть причиной деградации, и та же деятельность может быть причиной возвышения. И мы видим, что люди, изучая санскрит и все остальное, абсолютно безнравственными стали. А человек, который просто служил своему гуру искренне, никогда никого не обвиняя ни в чем, ища причины в себе, может быть, и даже и не способный следовать чему-то внешнему, способный был следовать такой высокой морали, нравственности, что тут же обратил внимание духовного учителя на себя. И духовный учитель захотел дать ему просад. Мы видим историю читания Чаритамриты, как Калидас собирал пыль, тупо собирал пыль, пил воду от всех, ел остатки пищи. Ни разу Калидас никого не оскорбил. И ни разу Калидас никого не обвинил в том, что он какой-то неудачник или кто-то. Он свято верил в просад, в пыль и в воду, которую омыли стопы. И пил со всех подряд, считая себя недостойной личностью. И Господь Чайтанья захотел дать ему милость. Итак, мы можем десятки лет здесь скакать, десятки лет тут из себя изображать продвинутых, кланяться, что-то еще делать там, скрываться по коптеркам или героически выходить на санкиртану. Но определиться все тем, помогла ли нам эта деятельность, это воспевание святого имени, поклонение в алтаре, слушание Бхагава, там что-то еще. Помогло ли это нам? Как Прабхупада пишет эту удивительную книжку «Путешествие вглубь себя». Помогло ли это нам самореализоваться? И поэтому везде говорится, ибо самореализованные личности видят истину, и только они могут дать тебе ее. Если ты будешь смиренно вопрошать и служить им, только они могут это дать, если захотят, видя, как ты смиренен, что ты задаешь, а смирение — это означает, что твои вопросы всегда уместны. Потому что только в смиренном состоянии можно спрашивать о смысле жизни. Потому что все остальные вопросы в несмиренном состоянии связаны с чем? Семья, дети и, короче, материальные проблемы. В смиренном состоянии человек всегда связан с высшей... Он считает, что задавать такие вопросы, что... Вот что значит неуместно? Некрасиво, неприлично, непорядочно, то есть безнравственно. Такие, и Прабхупада везде говорит, идти к царю за горсткой риса, это просто глупо. Или просить у Бога горстку пепла, или как в этом анекдоте, подержи верблюда, когда перед вами Аллах появился, а вы его просите, подержи верблюда, потому что я хочу пописать, сбегать. Вымолили милость? Как Тхрува Махарадж вымолил Вишну и посчитал безнравственным, что делать? Просить у него, ради чего он действовал. Вот они признаки йоги, что человек, который искренне действует, даже если он с полными греховными мотивами начинает действовать, то как узнать, что он очистился? Он прекращает молиться, повторять джапу здесь ради какого-то, чтобы люди его прославили или раскритиковали или что-то. Он видит это безнравственным. Он думает, это ужас, что я ради этого действую. Я негодяй. Я негодяй. Я оскорбитель святых. Я оскорбитель преданных. Я негодяй. И поэтому все эти признаки таких личностей проявлены в песеннике вайшнавов ачарьев. О ком они говорят? О себе. О чьей паджасти поет Говинда Даса? О своей. Шарангати Бхактивинода Хакура. О ком он говорит? О своем сыне, о своей жене, о каких-то своих соседях, о верующих, которые с ним были неправы, и там у него носок украли, видишь ли. Сумку у него украли. Безнравственнейшая личность. Не греховная, а безнравственная. И поэтому говорится, что тот, кто глубоко постигает суть, он понимает, в чем грех. Грех клепать на других. Итак, есть грех действия, а есть грех сути. Вот почему, когда есть такая опять история, когда грешник и праведник пришли на суд Божий, праведник сразу повернулся и пошел в рай. А грешник башку опустил и пошел в ад. И Бог им сказал, стоп. Грешник радостно остановился. Он думал, может, простили как-то? Ну, греховные люди, знаете, так. А праведник, он так и шлепал, он думал, это не ко мне. Это явно относится к грешнику. Как вот мы, когда что-то слушаем, да? Явно это относится не к нам же. А вот к этой, к Ваньке, к Федьке, к Петьке или к самому к нему, который говорит. Но ни в коем случае не нам, потому что мы же праведники. И это безнравственно, считать себя праведным человеком. Считать себя возвышенной личностью, безнравственной. Прабхупада говорит, считать себя необычной личностью, мессией, это быть полным глупцом. И Бог им говорит, ну давайте, идите, сейчас мы сейчас будем тут разборки чинить. И праведник, давай сувать ему свои показатели по футфулайфу, по санкиртане, по тому, по сему. Как давай ему все свои поклоны, где он, чё, как, чего. Ну все, короче, полный отчет. И Бог сказал, ну нифига себе, ух ты, ах ты, все мы космонавты. А грешник он так стоял. Он говорит, ну давай ты отчитайся. Он говорит, ну... Ха-ха, хи-хи. Он сказал, ха-ха, хи-хи, сам понимаешь. Что могу? Ну вот, 300 раз украл, 2 раза убил, 6 раз, так сказать, лжесвидетельствовал, 7 раз сову покупал и так далее. Ну что сделаешь? Вот такой я. Виноват, батенька, каюсь. Поэтому, ладно, что этот весь цирк устраивать? Повернулся и пошел. Он сказал... И он спросил, может, его, грешника, может, кто виноват? Он говорит, да ты что? Просто такая жизнь была у меня. Где лень меня достала, где то, где сё, где пятое, где десятое. Ну, ты сам знаешь, он сказал. Ты же сам знаешь, кто виноват? Моя похоть виновата. И праведник он такой. Они же рядом стояли. Так, подальше от него. И если вы помните, он сказал, ты все время хотел это делать, он сказал праведнику. Но, опасаясь наказания и боясь кары, ты не делал этого. Он никогда не хотел, а грешник никогда не хотел так поступать, но находился порой в безвыходных ситуациях. Поэтому он ему сказал им, грешнику были прощены все грехи, а праведнику были не зачтены все его благочестивые поступки. И он сказал, вы равны, идите вон туда и исправьтесь. Ты исправься, не действуй так, даже в такой ситуации, потому что есть я, служи мне. И ты там свое благочестие, без меня оно не имеет никакого смысла, без такой нравственности, которой обладал этот грешник. Идите отсюда. Как вы думаете, кто был в большем выигрыше, а кто был в проигрыше? Кто был в выигрыше? Грешник. А кто был в проигрыше? Праведник. Вот почему Кришна говорит, я нравственность стремящихся к победе. Вот почему от Джамили были прощены его всякие проблемы. И Кришна захотел дать милость грешнику. Захотел. Вот почему Христос захотел дать милость мытарю. Потому что мытарь других считал хорошими людьми, а себя каким? Негодяем. И он видел каждый свой поступок негодяйский, видел все свои негодяйские дела. Он осуждал кого-нибудь за то, что он негодяй? Нет. Говорил, я трус, я ублюдок, я подонок, я вот так себя вел. Мы видим, какая нравственность Джада Бараты, еще более высокая. Говорится, в уме Джада Бараты было возникли волны недовольствия, но разумом он успокоил их и продолжил нести паланкин, считая это результатом своей прошлой греховной деятельности. Значит, свое недовольствие и то, что с ним произошло. Нравственный великий человек как рассмотрел, что причина, что со мной это происходит, где? В этом царе, что он меня тут? Я виноват. Я в прошлом себя вел так. И поэтому получил сейчас наказание. За свой поступок, а не за его. Я не невинен. Я получил и должен это исчерпать. И слава Богу, что со мной это произошло. Теперь в будущем я не буду страдать из-за этого. И поэтому говорится, что вайшнава воспринимает это наказание как милость Кришны. Между благословлениями и проклятиями он не видит этих вещей. Почему? Он воспринимает это как милость. Итак, безнравственно осуждать кого-то. И Вишванатха Чакраварти Тхакур Прабхупада ссылается на его, на этого великого вайшнава, который указал, то есть акцент сделал на нравственности. Потому что видит, что люди не понимают, в чем суть религии, в чем суть преданного, что развивается в преданном. Безнравственно получать от Бога все и не испытывать к Богу что? Благодарность. Безнравственно использовать религиозную деятельность. А Кришна говорит, все религии от меня исходят. И не быть благодарным. И не полюбить в итоге того, кто столько для нас дал и сделал. Безнравственно продать его за деньги, за баб и за последователей того, кто все нам это дал и позволен нам идти. Безнравственно быть продажным. И все вайшнавы об этом указывают. Все до одного. Они говорят об этой высочайшей нравственности. И оно все начинается с мелочей. Безнравственно улыбаться человеку в глаза и говорить, что я согласен, а потом за спиной говорить, что я не согласен. Это безнравственно. Вот почему говорится, что честный враг лучше лицемерного друга. Достойный честный враг лучше лицемерного друга. который вам лапшу на уши вешает. Поэтому враг может следовать духу этикета, а друг быть лицемером, который следует форме этикета перед вами. Это безнравственно. Плохо относиться к человеку, а перед ним шапку ломать, Ваньку там, я там. Поэтому в народе говорят, ты Ваньку не ломай тут. Знаем мы, как ты к нам относишься. Знаем мы, как ты себя ведешь. В овечьих шкурах, говорит. Пришли они к вам, придут они к вам в овечьих шкурах, но волки они. Загрызть вас пришли, но прикидываются овцами. В самый удобный момент, они ждут удобного момента, когда нанести вам удар. И подбегают, приближаются к вам. Приближаются в овечьей шкуре. Для чего? Чтобы нанести вам удар. Их цель такова. Это безнравственно. Поэтому мы видим, как в Махабхарате осуждается этот браман Ашватхама. Он убил 5 пандавов спящих и принес их головы на сторону Кауравов. И говорится, тут же Дроначарья осудил его и сказал, какого я подонка воспитал и родил. Подонок ты. Но Ашватхама умел создавать брахмастру. Он умел и владел мистической астрологией, аюрведой. Вы можете себе представить, человек атомный взрыв мог производить. Какой там что-то по телефону тонкое тело видеть? Он атомный взрыв производил. И его великие личности сочли все негодяем, подонком. Можете себе представить? А брамана, что Арджуна ему срезал шнур и камень, мистический камень, который висел у него на шее. Многие люди не понимают, в чем нравственные позиции вайшнавов, в чем Кришна где присутствует, а где он отсутствует. И они стремятся, там грех какой-то, не грех, там мясо, не мясо. Безнравственно, нужно смотреть через призму нравственных вещей на это. А чтобы рассмотреть это, нужно общаться с нравственными личностями. Вот что такое садху. Титикшам вакаруникам садху Прабхупада говорил, когда Христа распяливали, он не осуждал их. А говорил, прости им, Господь, ибо они просто не ведают, они сострадания достойны, они наказания. И Шрила Прабхупада говорит, вот она, величайшая платформа великого садху. Христос наш гуру. Гуру, это означает, вот у кого надо учиться. И он выделяет эту нравственную платформу садху. И Вишванатха Чакраварти Тхакур здесь Прабхупада описывает, как раз указывая на это, Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур объясняет, что на самом деле преданное служение это Пхадра Сати, а не Абхадра Асати. Иначе говоря, знание о преданном служении не может быть для человека неблагоприятным или побуждать его к безнравственным поступкам. Что же такое нравственность? И поэтому в читании Чаритамрите описывается, что это знание о том, что нравственно и что безнравственно, изначально присутствует в сердце каждого живого существа. Потому что это и есть платформа, на которой строится росток бхакти. Это его природа, это его внутреннее содержание любви, это высочайшая нравственность. И поэтому здесь Прабхупада говорит, преданный или тот, кто продвигается в преданном служении, не может быть просто безнравственным. Не может он быть безнравственным. Это для него абсурдно. Он может быть греховным еще, но он не может быть каким? Безнравственным. И что же грехом, когда объявляется? Сами поступки, убийство, секс, мясо, вино или что-то. Безнравственно все это делать вне зависимости и вне желаний от служения Господу. И поэтому Кришна говорит, я половая потенция, не противоречащая религиозным принципам. Я то, я тайна тайных, я мошенничество, я сила сильного, я талант в человеке, я везде. Все должно быть направлено в мою сторону. И если вам я говорю, нельзя этого, значит, этого нельзя. Потому что не слушаться того, кто нам все дает, безнравственно. Таким образом, он говорит, что кшатрии, им прощались все эти вещи для того, чтобы они исполнили служение. Биламангалу Тхакуру простилось то, что он с женщинами крутился. Почему? И там описывается в Кришна-карнамрите. Почему Господь Чайтанья проявил Кришна-карнамриту? Потому что там описывается, что думал Вишванатха Чакраварти Тхакур. Это Биламангалу Тхакур. Как он рассуждал, когда он увидел, что женщина готова с ним тут же вступить в половые отношения, принимая его за возвышенного преданного, думая, что такова милость. Как он видел себя? Вот высочайший. Вот почему слава Биламангалу Тхакура. Как он оценивал себя в этой ситуации? Он думал, какой я негодяй. Она думает, что я так продвинут, что даже это благоприятно для меня делать. Эти люди мне оказывают почтение, а я... Фу. И он со стыда выколол себе глаза. Вот почему Прабхупада говорит, неофит и дурак не должен подражать. Потому что в нем нет стыда. А он себе глаза хочет выколоть, чтобы быть таким же известным. Нет в нем стыда. Нет в нем укора себя в этом. Нету в нем такого стыда перед Богом. Стыда, а не страха. Вот почему Аджамила получил милость. Ему было стыдно. И он произносил имена Кришны. Ему было стыдно что-то просить у Кришны. Для семьи, для здоровья, для прямой кишки. Для брахманской инициации, для саньясы, для чего? Ему было совестно так себя вести, произносить имена Господа таким образом. И он просто произнес с величайшей благодарностью и смущением Нама Абхас. И тут же очистился сразу. Вот что такое нравственность. Каждый раз, когда мы рассказываем об этих историях, каждый раз, вот недавно я рассказывал об этой истории, побитие камнями проститутки, они следовали закону. Проститутка или эта прелюбодейка должна была побита, но они не понимали закона. Они ему следовали, но не понимали. И поэтому также вне понимания совершали внешне, действовали так, но совершали, не зная даже. Они думали, что они, тот, кто соблюдает закон, он наоборот благо получает. А они так соблюдали закон внешне. И даже не знали, что совершают что? Грех. Они даже не знали, что совершают грех, побивая эту прелюбодейку камнями. Они совершают грех оскорбления. И поэтому он вышел, Христос, и сказал... Это с какого перепоя это вы-то тут камнями забросали этого человека? Это с какого перепоя вы тут, блин, стоите с камнями? Он сказал. Ну-ка, поднимите-ка ручку с камнем, кто сам без греха. И в шастрах описывается, тот, кто видит сексуальные сны, тот, кто занимается механическим сексом, тот, кто думает о женщинах, тот, кто видит во сне... И тот, кто вступает непосредственно, все одинаковые. Даже думает о женщине другой, приравнивается по Библии. Чем? Прелюбодеянием. И он говорит, ну-ка поднимите-ка свою корягу с камнем, ручоночку свою. Ну-ка швырни-ка камнем, кто сам без греха. Кто сам не хотел нажираться, напиться, мясо сожрать или там что-то еще сделать. На халяву денежек срубить. Ну-ка, киньте-ка камешек. И там один такой дурачок нашелся. Вылез. И они его сами же. Сказали, ты-то вообще нафиг. Отдыхай. Ты отдыхай тут. Мы даже, так сказать, поняли, о чем он говорит. Отдохни иди. Сникерсни лучше. И они сказали, ну ладно, ты у нас без греха. Давай. Они думали, что он сейчас побьет. А он сказал, иди и просто не греши. Иди. Обнял ее и сказал, просто иди не греши. Не делай ничего этого. Зачем? Все это для тебя хуже обернется. Не для кого-то. Тебе будет хуже от этого. Такова хитрость иллюзии. что она заманивает. И поэтому шастра говорится, подобно оленю, который бежит на манок охотника, думая, что там его ждут чувственные наслаждения. Но там охотник с луком прицелился и дует в эту самку. И Прохлада Махарадж говорит, так привлекательна семейная жизнь, в которой на самом деле натянут лук. И человек, привлекаясь этим, получает стрелу. И все. Как олень тратит всю свою жизнь и всю свою воду в погоне за миражом воды в пустыне и погибает в пустыне, так и не найдя воды. Как бабочка или мотылек, который, привлекаясь красотой формы пламя, летит за счастьем и сгорает, погибает. Поэтому он говорит, нету в этих, ни в деньгах, ни в этих женщинах, ни в последователи, нету ничего. Все это миражи и иллюзии. Все эти ситхи, то все, все это миражи и иллюзии, которые сулят лишь человеку новые страдания, новые рождения, старость, болезни и смерть. И поэтому Кришна говорит, от самой высшей планеты Сатья-лока и до самой низшей Тапа-лока, все это места страданий, юдоли страданий, где постоянно повторяются цикл рождения и смерти. Арджуна, это глупо! Это глупо! Все эти женщины не больше как выпьют кровь из тебя. Все эти дети просто тебя обворуют. Но так технично. Так технично, что он говорит, глупый отец семейства счастлив быть обворованным. Счастлив быть обворованным. И поэтому мошенники, почему Прабхупада пишет, святые и мошенники. Мошенники так вас разведут, что вы еще и чувство благодарности будете испытывать разведенными. То есть вас же разведут конкретно и создадут вам такую иллюзию, что вы теперь еще и по гроб благодарны будете. То есть вы останетесь счастливым. Вас обманули, но оставили в состоянии полного удовлетворения. Это называется искусство, мошенничество. И вот эти все криминальные элементы, которые хотят задружить с теми, у кого есть деньги, они так разведут, что те еще счастливы, что их обкрадывают, не понимая всех этих. Потому что само желание задружить с богатым уже все за себя сказало. Что желание это задружить не с бедным, а с кем? Поэтому больше не надо ничего говорить, даже самому себе. Можно лишь других просто обманывать. Таким образом, человек должен постигнуть эту суть, как мы помним, я лично помню по своей жизни, даже из жизни такие вещи. Был фильм такой, комедия «Волга-Волга». Помните? Старики, помните, нет? Ну, в смысле, молодежь состарившаяся, помните? Девчонки и мальчишки времен Волга-Волги, помните? Там был такой Огурцов, помните? Ильинский играл его. И он говорил, в моей системе, под моим четким руководством я добился успеха. А потом, как об ошибках, он говорит, мы не доглядели, они не исполнили, они там, то есть... Это вот безнравственности. Аспекты безнравственности. И поэтому говорится, что Дурьятхана был гением политики и гением дипломатии. Он был гением, то есть талантище. Элементарно разводил всех. И он был демон. И он так разводил людей, что все были ему благодарны. Он так их технично разводил, что они готовы были отдать жизнь за него. Он был гением. Так он умел разводить. И когда я вижу этих пацанов разных, поскольку я сам все это пережил, и вот я говорю, я прямо так благодарен Богу, что у меня есть такой отец, который всю жизнь с детства мне говорил только о нравственности. Что дешевка – это не тот, кто что-то сделал не так или кто ошибся. Дешевка – кто переступил через высшие ценности личности. Это дешевка. Человек может ошибаться. За ошибку надо простить и научить, чтобы человек не ошибался. А за подлость надо наказать. Чем? Почему Кришна сказал Арджуне: «Убей их, и только этим ты принесешь им благо»? Почему Кришна не стал их обучать, изменять, ждать, когда они естественным путем продвинутся? Почему это вдруг Кришна, Бог, говорит: «Убей их, вот теперь их обучение»? Почему в шастрах говорится, что царь лично срубал голову? Чего же его в Гурукулу не отдать, этого преступника? Почему бы его не отдать в храм Хари Кришна? И он бы там это пел, ай-яй-яй-яй-яй-яй, хали-гали, трали-вали, дили-дили. Это мы не проходили, это нам не задавали. Все же преступники так поют. Но готовь к обеду ложку. О, это, конечно, дили-дили, трали-вали. Это вот, братцы, мне по силе, откажусь теперь едва ли. Таких Антошек, елкин, пруд-пруди. Это они называют темой. Тут одна темка есть, с ложкой можно подбежать. Тут одна темка тут зародилась, с ложкой можно на халяву, так сказать, припрыгать. А Бог потом говорит: ну, извиняй, Федор. Он говорит: так я-то это вот это. Он говорит: ну, извиняй, Федор. Копыта надо мыть, чтоб не смердили. Таким образом, Кришна говорит, что нет правды, нет достойного поведения. И мы думаем, что это все внешнее. О каких-то внешних проявлениях говорится. О грехе, о каком-то внешнем. И о том, о сём. И в шастрах этому уделяется самое центральное место, что преданный, если вы развиваетесь как преданный, вы не можете просто быть каким. Вы можете ошибаться, вы можете даже внешний грех совершать, но вы не можете никого в этом что? Обвинить или упрекать. Вы говорите: да, так устроено было, что-то со мной произошло там. Я не смог этого выдержать. Так получилось. И вот сейчас никого не надо наказывать. Ну что, так произошло. Видимо, на то была такова причина. Я что-то сделал неправильно. Преданный так мыслит. Сразу можно понять, что он продвинулся. Сразу можно понять, вот он, прогрессирующий человек. Вот эта личность находится. С ней надо общаться. От него надо есть и пить. А не с тем, кто весь мир обвинил во всем, видишь ли. Что вот он такой... И поэтому каждый раз человек, говорится, волны недовольствия возникают у всех. Даже у Джада Бараты возникли волны недовольствия. На кого? На себя? Нет. На Рахугану, который стал его критиковать. Поэтому мы также находим. Волны недовольствия всплывают. Это же прямо даже еще квакнешь пару раз там что-то. Да, там что-то квакнет. Ну-ка, где у меня? Шьямы-то нету. Нет. Квакать здорово. Когда? Как-то так. Все виноваты кругом. И поэтому в шастрах говорится, что когда человек авидья исчезает, авидья клеша, тогда стремление к мирскому счастью ослабевает. В результате ослабления стремления к мирскому счастью сразу же ослабевает ложная ненависть к ложным источникам страданий. Как узнать, что человек на самом деле повторяет, следует чему-то? Даже если он ошибается. Поэтому есть ошибки, есть отклонения и есть падение. И на все есть определенные причины. На все есть причины. И человек, сбитый с толку, никогда не поймет, что какие-то действия просто говорят о его безнравственности. Они говорят о том, что он там ошибся или что, потому что он знает, что так плохо. Он знает, что так нельзя делать. Если ошибка, ее можно что? Исправить. Но если он сознательно уже туда прет, то там уже плетка. Я вчера рассказывал вам, как Нанда Махарадж дает Кришне флейту. И Кришна рассказывает Нанде, своему отцу, как он любит телят и коров, как он их обожает, как он любит. Вы знаете о том, что Кришна любит коров, поэтому его зовут Говинда. Он наслаждает коров. Потому что он их любит, он их что делает? Что он делает? Он их наслаждает, он им служит, он им все отдает. Он даже ботинки готов на них одеть, свои, сам остаться босиком. Так Кришна показывает, что значит любовь. И он говорит Нанде, я так люблю этих коров. И Нанда говорит, я вижу, что ты готов сам без ничего-то остаться, но им дать. Что ты готов им служить. Готов им служить, этим коровам. И он говорит, вот тебе флейта для твоих любимых. Наслаждай их. А вот тебе рожок, чтобы они откликались, отзывались, когда что-то не так. И он сказал, а вот тебе плетка. Кришна сказал, ну зачем плетка? Он сказал, а это если твои любимые коровы не отзовутся на флейту, на рожок и попрут в очень опасное место, где ты их можешь потерять, своих любимых. Дай им хорошенько плеткой, и они сразу забегут. И Кришна, подумав, сказал, а-а-а, вот для чего у пастуха плетка. А я-то думал, что когда видел плетку, значит, он их не любит. Вот почему Чинаки Пандит сказал на основе этой истории. Пожалеешь детку, что? Вернее, пожалеешь плетку, потеряешь детку. Сравнив это с любовью отца к детям. Что если вы любите, если чтоб туда никуда не забрел, надо дать хорошенько. И поэтому Бхагаватам описывает наказание отца и наказание врага. Как наказывают врага и как наказывают сына. Разница между такими наказаниями также существует. Врага, чтобы уничтожить, а сына, чтобы от какой-то проблемы отвратить. И поэтому иногда наказание отца может выглядеть более сильным, чем наказание даже врага. Потому что враг всегда заинтересован, чтобы мы не продвигались. Враг всегда заинтересован нам все прощать. Враг всегда заинтересован, чтобы мы только на флейту и говорить, о, этот кнут вас не любит, вот тот с кнутом, он вас не любит, видите, вот тут флейтой все делается, здесь только флейтой все делается. Ну ладно, ну что, ну пропал, сожрали волки, ничего, в следующей жизни продвинется. Вы можете к своему сыну так относиться? Ну ничего, в этой жизни расстреляют, в следующей жизни другой отец его воспитает. Ну ничего, без ножек подходит, походит, будет знать, как наступать на капкан. Нету ножек, нету мультиков. Разве такой отец может быть? И поэтому люди, читающие источник вечного наслаждения, также не видят никаких историй, ничего, просто все. Если про гориллу Двивиду ничего не соображают, о чем там речь, про ослов, которых забрасывают на пальмы. Ну, ничего не понимают. Почему? Столько семинаров слушают, всего... Ничего не связывается в голове. Почему? Почему? Кто знает? Потому что все делается внешне. Все делается внешне. Самого духа служения нету. И поэтому Санатана Госвами говорит, анукульена кришнану шиланам бхакти утамам. Что ничего нельзя делать. Просто. Если уж какое-то действие совершается, оно должно совершаться лишь с единственным настроением. Этим действием, что сделать? Да, удовлетворить. Анукулья сева. Что я это делаю, чтобы вы были довольны, чтобы до мной был доволен Кришна. Если я это сделал так, что мной недовольны, даже если это внешне было очень здорово, но я не сделал это в настроении анукульи, это не сева уже. Поэтому он говорит, анукульена кришнану. Я делаю это специально, чтобы удовлетворить, поэтому я не просто делаю это, а хочу этим удовлетворить. Шиланам, Санатана Госвами говорит, в строгом соответствии с наставлениями и с одной лишь целью, бхакти уттамы, получить эти отношения. которые не осквернены желанием выгоды для своих чувств. Первое наставление. И такой человек всегда лучше. Вот почему говорится, я вам сколько раз рассказывал эту сказку про Морозко, как одна девочка пришла и в настроении Анукульи совершила служение Морозке и получила все. Другая пришла и сделала то же самое, но с желанием получить награду. Одна, которая в Анукульи сделала, получила эту награду, а которая без Анукульи, но тоже это сделала, получила по репе. Вот там как раз место очень хорошее. Так вот, люди не могут понять, как одна и та же деятельность может стать причиной парепи, и та же самая деятельность может стать причиной милость в сердце. Вот там написано «Дивьягьян хриды пракашито». Сын Шукрачари, духовного учителя Хираньякашипу, ответил: «О враг царя Индры, о владыка! Ни я, ни другие не учили твоего сына тому, что он сейчас сказал. Склонность к преданному служению развилась в нем сама собой. Поэтому не гневайся, пожалуйста, и не возводи на нас напраснину. Нехорошо так оскорблять браманов». Шри Нарада Муни продолжал. Получив от учителей такой ответ, Хираньякашипу вновь обратился к своему сыну Прохладе. Он спросил: «Ты, негодяй, самый падший в нашем роду. Если тебя этому не учили, где ты набрался таких вздорных идей?» Хари Кришна. Поэтому Прабхупада часто говорил, гордиться чем-то безнравственно. Но человек, который не очищен, говорить ему об этом бессмысленно. Он не знает, что такое нравственность. Он этим не привлекается нравственностью. Он слушает истории и что-то и не видит, какой великий Аджамила. Поэтому Ямараджа сказал: «Прости нас, ибо мы в этом Аджамиле не разглядели вайшнава, а видели его просто как греховную личность. Прости нам!» А Ямараджа за них извиняется, за этих ямадутов перед Господом. Он говорит: «Прости меня!» То есть лидер пришел извиняться. Ямараджа понимал это положение, но он видел, как глупы его последователи. И он сказал: «Прости меня, ибо я не смог разглядеть в Аджамиле вайшнава». Потому что Ямараджа знал, что он вайшнав. Для него не было. Поэтому ямадуты прибежали: «А он греховный, он такой сякой, он там пиль, куриль там-то, ой, все, болень». А Ямараджа говорил: «Извини, прости мне, прости меня, прости за них меня, я их так...» Ну что они же, тупые ямадуты. Тоже мне, борцы за религиозные справедливости. Они там карму рассказали, все ему рассказали. И он сказал: «Прости, Господь, ибо я не смог рассмотреть в Аджамиле вайшнава. Прости мне это. Я теперь вижу, что он вайшнав, я понял. Но я не смог им это объяснить. Последователям». Ну, они же ямадуты, ну, елкин дрын. Я не смотри, какие борцы за религиозную справедливость. Вот я иногда, когда вижу, что кто-то там что-то кричит о религиозной справедливости, о грехе по поводу каких-нибудь аджамил, я про себя думаю: ну, ямадуты вылитые. Вылитые ямадуты. Да. Хорошо, что Их называют... У нас их навалом, Жека, у нас как раз их прямо отсюда туда и переходят. Ладно, оттуда сюда, а отсюда туда прямо переходят. Прямо здесь мы их плодим и растим, елки, всех этих ямадутов. Ты что? Море их как раз, которые ничего толком видеть-то не могут, ничего. Никакой нравственности, ничего, блин. Только санскрит и систематизированное знание, теории все эти. Ой, куча у нас таких. Мы же все тоже так же тут развивеемся. Развесистые ветви свои, так сказать. У нас тоже всяких разных тут много. Но суть в чем, когда мы, кто-то концентрирует нас на истинных ценностях, тогда легче это воспринимать, уже понятнее. Если мы доверяем, что знаем, что да, факт. На самом деле мы же сами не хотим, чтобы кто-то был таким. Но мы всегда вот на других же все проецируем. Но мы сами должны так не поступать. И когда я говорю кому-то, что это дешевка ты, какая разница, ты там бандит или ты там милиционер, ты дешевка. Что ты этого, блин, сделаешь? Что? И они такие грузятся, Лакшми Нарайана на нас наезжает, он поломал нас. Чего там ломать-то? Боже мой, пальцы разогнут там. На самом деле, я говорю, если это ошибка, исправьтесь. Но если это ваша позиция, запомните 100%. Не я плетью вас буду потом уже воспитывать из любви, а вам просто чакра голову срубит. Это лишь дело времени. Поэтому выбирайте. Или чакра прилетит с булавой, или плеточкой вам по заднице оттянут. Конечно, ломает, когда оттягивает. Оттягивает, боржомчик сильно оттягивает. От самого чакра? Да, я думаю, от самого. Время-то. Ну, давай, как сказать, учись, пройдя через многие рождения и смерти. Как какой-то фильм видел, там все время история начинается очень удивительно. Фильм какой-то давно, лет 20, наверное, ну вы же так страшно мне говорить. 20 лет назад я уже был большой-пребольшой. 20 лет назад мне было 23 года. Я почти в революцию жил. При царе. И вот... года два назад я видел фильм. Ноль опустил. Ноль на ум пошел. Такой фильм интересный. Там тюрьма и человека ведут по этому. Может быть, кто-то видел? Я забыл, как он назывался. Какой-то... Ну, суть, короче, да, расскажу. Прости. Показывают, значит, камера открывается, да, и заходят эти... тюремщики, и там такой сидит весь трясется. Пора. Ему чик-чик-чик-чик заковывают. И он там по коридору. И за ним идут. Раз приходит, значит, там все. Это двор такой. Тут стоят солдаты, что-то разговаривают. И, значит, там капеллан подходит. Его раз, мешок на голову. Он. Его раз, чик, там. Столб. И он. И там какой-то выходит, значит, то-то, за то-то, за то-то. Огонь! И раз показывает жизнь. Опять другой человек. Ну, идет и там что-то делает такое. И там разные проблемы. И в итоге так же. Раз попадает в тюрьму. Опять раз, и та же картина. Он опять сидит, весь трясется. Пора. Маску на голову одевают. И все время это все в темноте. И уже к концу фильма он отказывается от маски. И маску на него не одевают. И там так в фильме устроено, что вы не видите лица этого человека. Но видите лицо того, кто что-то совершает и к расстрелу подходит. И когда... без маски-то, это, оказывается, один и тот же человек, просто в разных жизнях. То есть он все жизни, каждый раз его расстреливают, он перерождается, опять так же себя ведет, опять его приговаривают к смертной казни. И не можешь понять, почему та же тюрьма, только форма у этих надзирателей меняется. И лица у надзирателей меняются, а он остается тоже внешность. Ну, чтобы в фильме это показать, что это тот же самый человек. Вот, и вот так вот фильм весь проходит. И вы как бы сбиты с толку, ничего понять не можете. О чем фильм там? И потом в конце, когда вот эту маску, он говорит, не надо маску! И раз свет так, елки, и вы понимаете. И там опять возвращается и показывает, что это все один человек. То есть он никак не может сообразить, что так не надо жить. И он все время кончает одно и то же. Это я вот к тому, что все равно же со временем все поймет. В этом-то милость вайшнавов, что никто со временем нифига не понимает. И Прабхупада говорил, вор просто думает всегда, что мне не повезло. Не то, что воровать плохо, безнравственно, посягать на долю другого, прекрасно осознавая, нет сознания. Нету этого принципа Ишавася Идам Шарвам Шри Шипанишат. Нету, что каждому выделена его доля. И я не имею права посягать на долю другого, прекрасно осознавая, кому все принадлежит. И Прабхупада пишет в комментарии, что тот, кто посягает на долю другого, называется вором. И Прабхупада говорит, а по ведическим законам, веда слово знание от Бога, вор всегда должен быть что? Наказан. И человек даже не знает, что если он посягает на долю другого, он будет наказан. Так или иначе. А он думает, мне просто не повезло. И поэтому жулики и всякие фраера, они говорят, что не за то, что крадут, так сказать, получаем, а за то, что поймали. Но вас поймали люди. Не надо бояться милицию и не надо бояться людей. И поэтому в христианстве всегда говорили, Бога не бояться. Вот что проблема. Бога забыли, что перед Богом мы все будем отвечать. И поэтому появляется эта концепция судного дня. Это философская концепция. Прабхупада всегда говорил, есть место христианству. Потому что, по крайней мере, если люди таким образом не могут понять, они могут понять через концепцию адских мук и судного дня. Что Бог вам судья будет. Не какой-то судья там в этой какой-то шляпке сидеть. Какая-то Дуся, ей там дали там пачку денег, и она там сидит у вас засудила. И все, она будет рядом с вами там также сидеть. Еще посмотрим, кто больше получит. Дуся в этой, так сказать, треуголке или вы. Поэтому говорится, Бог судья. Он судья, верховный судья. И это концепция понятия, что Бог-то перед Богом. Вот почему я рассказывал тебе. Я не пошел, не стал милиционером или не стал бандитом, потому что я увидел, и те, и другие сражаются за одно и то же. То есть никто не боится Бога, ни те, и ни другие. Хотя одни его отвергают, другие, а теперь и те, и другие крестики носят. Но никто не боится Бога. Бога не боятся они. Как Высоцкий говорил, и ни церковь, ни кабак, ничего не свято. Понимаете, да? И не церковь, и не кабак, ничего не свято. Ой, ребята, все не так, ребята. Хари Кришна. Шримад Бхагаватам, ки джай, Шрила Прабхупада, ки джай, Шри Шринитай Гауранга, ки джай, Гаура Праминанда, Хари Кришна.